Она развязала узелок, достала, что нужно, и завернула мертвого мальчишку в три пеленки и одеялко. Положив сверток под дерево, Прасковья все на коленях, полазила у елки, нашла щепку и стала рыть ямку. Но земля щепки плохо поддавалась, и пришлось выбирать чуть примороженную почву руками. Пальцы одеревенели, а она все рыла. Ямка тесная вышла, ну уж какая есть. Сколько сил хватило. Прасковья опустила уголок одеяла на лицо мальчику и уложила в ямку. Когда насыпала холмик, обломила у елки веточку крестиком и воткнула в изголовье могилки. И сидела, глядя на могилку, без мыслей, без чувств, без боли, пустая, как опустевшее ее чрево. Лесок был небольшой, однако плотненький, сбитый. Оттого пламя, стоявшее над лесом, над железнодорожным полотном, вдруг разом ударило ей в глаза, едва Прасковья вышла из-за деревьев. Разбомбленный состав в корчах изогнулся, припав боком к насыпи, будто его свела родовая судорога. Некоторые вагоны горели. Весь откос насыпи и полянка перед леском были усеяны людьми, лежащими, сидящими, бродящими. И от того, что иные из них метались стремительно туда-сюда, а другие медленно, едва-едва двигались в разных направлениях, Прасковья не могла объять все взглядом и умом. И вдруг у самой ноги ее заплакал ребенок. Прасковья дернулась и поглядела вниз на землю. У елки, упирая спину в ствол, как только что сидела она сама, сидела женщина. Руки ее вытянулись вдоль тела, а рядом, видать, скатившись с ее колен, лежал завернутый в стеганое шелковое одеяло ребенок. Прасковья подхватила ребенка и сунулась к женщине. С лица той глянули открытые невидящие глаза. «Товарищи, покойница тут!» — крикнула Прасковья. Но никто не откликнулся, только ребенок голосил. И тут Прасковья почувствовала, что к ее грудям что-то сильно хлынуло, будто туда качнули всю кровь. И снова ее пронзила боль, но уже другая, тяжелая и сладкая. Расстегнув крупные разнокалиберные пуговицы на своей вегоневой кофте, Прасковья освободила грудь и, приложив к ней ребенка, двинулась к насыпи. Ее догнала какая-то девушка и спросила, всхлипывая: «Гражданка, вы взяли ребенка Тарской? Вот их и документы». Девушка сунула в карман Прасковьиной юбки маленький газетный сверток. И вдруг, обняв Прасковью, поцеловала ее. «Спасибо вам. Кроха ведь совсем». «Так, товарищи», — начала Прасковья, но та уже убежала. Подойдя к насыпи, Прасковья остановилась и оглянулась по сторонам. Тут и там лежали окровавленные и изуродованные человеческие тела. Стонали и кричали люди, и пожар не опадал. Но Прасковье не было страшно. Ребенок тепло и нежно чмокал у твердой Прасковьиной груди, и сама она улыбалась. Даже не понимая того, что улыбается, улыбалась. А над головой стояло светлое зарево, будто вышла она из огня.